Кому первому я хотел позвонить, когда окончил Гамлета? Всеволоду Эмильевичу. Но тут же перебил себя, заметив, что он, кажется, повторяется. Что, кажется, уже рассказывал Тарасенкову, что Мейерхольд давно, когда у него еще не отобрали театр, уговаривал его перевести Гамлета. Он хотел ставить Гамлета именно в его Пастернака переводе. Далее разговор соскользнул на Райх. Борис Леонидович заговорил о страшной ее кончине. Вначале по Москве разнесся слух, что она тоже арестована, но чуть позже стало известно, что ее зверски убили. Вскоре после ареста Мейерхольда ночью в своей спальне она была заколота. Ей было нанесено чуть не 15 ножевых ран. Ограбление не произошло. Кольца, золотые часы, браслеты, как она сняла, положила на столик рядом с кроватью, так и остались лежать. Из дома ничего не пропало. У меня есть запись. «Как страшно обошлись с этой семьей», — сказал Борис Леонидович. «Какая чудовищная несправедливость! Какая трагическая судьба обоих!» И он напомнил, как Мейерхольд любил говорить. «Вы плохо знаете Шекспира. Читайте внимательно Шекспира». Мы стояли у памятника Тимирязеву. Шел снег. Черная каракулевая шапочка пирожком на голове Пастернака побелела. Плечи, черный каракулевый воротник его зимнего пальто были засыпаны снегом. Лицо его было мрачным. Уголки большого и четко очерченного рта, когда он говорил горестно, опускались к низу. По щекам ходили желваки. И еще есть запись. Я сказала, пронесся слух, что все же напали на след убийцы Зинаиды Райх, что арестована домработница, та самая, которую нашли без сознания в коридоре. Ее подозревают в соучастии в убийстве. Борис Леонидович почему-то стал горячиться, говорить, что, конечно, всегда во всем виноват стрелочник. Люди не любят неясности, и в конце обязательно должна стоять точка, и уж во всяком случае не многоточие. И он произнес целый монолог о том, что человеку неведома его судьба, и что вот эта самая несчастная домработница, простая деревенская женщина, ну поступи она работать в какую-нибудь другую семью, и все бы в ее жизни могло сложиться нормально. Так нет, ей надо было войти именно в дом Мейерхольда. Какая роковая связь судеб! Записывала я тогда все чисто механически, не вникая особенно в суть дела. Я была слишком занята своей жизнью и не понимала, и не могла понять происходящего. Лет мне было еще совсем немного, и все меня за это любили, так что жила я радостно, и на все грозное лишь дивилась. Это сказала Аля о себе, той до ареста, а в общем-то и о нас, которые вот так же, как и я, как и она, на все грозное лишь дивились. Правда, Але пришлось постичь смысл происходящего на себе самой. Меня Господь миловал. И вот прошло много, очень много лет, и странным образом снова возник разговор об этой никогда мной не виденной домработнице Мейерхольда. Но разговор на этот раз происходил уже не с Борисом Леонидовичем, а с Алей. Это было в 1957 году. Я тогда жила уже на Лаврушинском, а Тарасенков уже умер. И Аля часто к нам заходила. Она умела вытягивать людей из беды, а я была в беде. И вот как-то зимой, будучи у Бориса Леонидовича на Лаврушинском, она после него забежала ко мне. Зашел разговор о Борисе Леонидовиче и о Марине Ивановне, и я вспомнила ту встречу, у памятника Тимирязеву и, достав тетрадь, стала расшифровывать свои записи.